Глава 29. После слов Эммы наступила абсолютная тишина. Взгляды драконов и магов метались между бабулей и леонским принцем, которого Адмир снова спеленал магическим коконом по самые уши. Но свою порцию восхищения великий зельевар Таррина получила даже от Даррена. Эмма могла собой гордиться. Устроившись на шее обалдевшего Берта, я повернулась к Торинору. «Вы же все слышали?» Дракон кивнул и посмотрел на моего отца и Даррена. Питер не мог вымолвить ни слова, поэтому инициативу пришлось брать его старшему сыну. «Мне очень жаль, что так вышло, Торинор». Глава клана с силой сжал челюсти. Как только зубы не посыпались. «Мне тоже, Даррен. Наверное, я должен принести вам свои извинения. Ты был прав, когда говорил, что Таррин не имеет отношения к смерти моего подданного. Но все на это указывало». «Я понимаю». Голос Даррена был вежливым, но бесстрастным. Брат ждал продолжения, склонив голову на бок. «Да он политик». Торинор обвел взглядом застывший клан, таринцев, поверженных леонцев и тихо предложил. «Ты согласен снять магическую стену?» По губам Даррена скользнула едва заметная улыбка. «Одновременно?» — уточнил он. «Само собой», — согласился Торинор. Даррен обернулся, нашел взглядом профессора Бруни, который тут же поспешил к принцу. Они о чем-то тихо переговорили, и у них в руках оказались два круглых черных камня. Мой брат встретился глазами с Эммой и так кивнула. «Час прошел». И правда, ведь Даррен выпил зелье, забирающее магию, и не смог бы активировать артефакты у границы Таррина. Теперь же ничего не мешало осуществить давнее и обоюдное желание двух стран. Неужели оно наконец-то исполнится? Торинор расправил крылья, и все драконы подались назад. Даррен и профессор Бруни одновременно сжали артефакты, что-то прошептав над ними, и у меня едва не лопнули барабанные перепонки. Обе магические стены являлись невидимыми, но их падение сопровождалось таким грохотом, будто рушилась каменная кладка. Драконы захлопали крыльями, а таринцы как один зажали уши ладонями. Кое-кто даже закричал. Не повезло леонцам. Спеленутые магией, они не могли защититься от ужасных звуков и с воплями катались по земле. Я последовала примеру соотечественников и едва не свалилась с Берта. «Аль, держись!» «Держусь, я держусь. Вряд ли мне грозило сверзиться с дракона, хотя я могла и не вспомнить, как пользоваться крыльями мага. Звуки были невыносимы». Тишина наступила неожиданно. Абсолютная, давящая на уши сильнее грохота и вызывающая смутную тревогу. Я опустила руки и огляделась. Таррианцы тоже завертели головами, силясь понять, изменилось что-то или нет. О том, что задуманное удалось, я поняла, когда увидела спешащих к нам крылатых. Вероятно, тех, кого Торинор не взял с собой на возможную битву. Почти все они оказались драконицами, изящными, с яркими чешуйками, переливающимися на солнце. Как же красиво. Со стороны Таррина тоже пришли гости. Обалдевшие маги, судя по всему, жители близлежащих земель. Наверняка их привлек шум, и они не упустили возможности ступить на заброшенные земли, так долго закрытые для них. Даррен и Торинор довольно улыбались. Они проделали немалую работу и все-таки добились своего. Отец был подавлен словами Рема, поэтому нашу страну представлял наследный принц. Сделав несколько шагов навстречу главе клана, он немедленно завязал с ним негромкий разговор. Некоторые маги вплотную подошли к драконам. Многие из них ни разу не видели крылатых. Лорд Ферт что-то обсуждал с Эринель, и оба игнорировали недовольный взгляд Торинора. Вскоре к ним присоединилась и Эмма. Весьма странно было смотреть на эту троицу. Но вряд ли бывшая и нынешняя возлюбленные Шелдона собирались конфликтовать. Все же удивительный человек лорд Ферт. Сильная духом драконица и моя невероятная бабуля готовы ради него на все. Очень надеюсь, что они все-таки не подерутся. Я наблюдала за Эммой, и мне кое-что пришло в голову. Подавшись вперед, наклонилась к уху Берта и заявила: «Теперь я могу пересечь границу драконьей империи, иначе без разрешения Торинора или зелья бабули это было бы невозможно. А кто знает, согласились бы они помочь, или ты не хочешь возвращаться на родину?» Я всем телом почувствовала, как напрягся и замер подо мной дракон. «Ааль», — глухо ответил Берт, — «я не хочу разрушать твою жизнь». Весьма неожиданное заявление, из тех, которые рвут душу в клочья. «Что ты имеешь в виду?» Он судорожно вздохнул, опустив голову. «Тебе лучше вернуться на Таррен и забыть меня». «Что ты сказал?» Мой крик эхом отразился даже от драконьих гор. Разговоры мгновенно стихли, а взгляды всех присутствующих обратились на нас. Но меня это совершенно не волновало. «Он...» «Послушай», — с отчаянием воскликнул дракон, — «я тебя безумно люблю и не хочу, чтобы ты была несчастна». «Ну почему ты решаешь за меня?» «Богиня, его забота обо мне переходит уже все мыслимые и немыслимые границы». «Потому что я не человек и не стану им». «А мне все равно». Я обманывала, и он прекрасно это знал. Конечно, мне не все равно. На глаза навернулись слезы, а меня охватило жгучее желание спрыгнуть со спины Берта и гордо удалиться, лелея свою обиду. Но теперь я могу легко задушить неуместный порыв в зародыше. Я это проходила, и ничем хорошим мои побеги не заканчивались. Все дороги ведут к любимому. А от тебя убежать невозможно. К тому же давно пора взрослеть. «Альяна!» Вмешался отец, и в его голосе чувствовалась боль. «Он прав. Вы сможете иногда видеться, если захочешь. Магических стен больше не существует». Я едва не задохнулась от возмущения. Обвела взглядом родных, драконов, всех тех, кто в этот момент находился в заброшенных землях, и не могла поверить. Невольные свидетели нашего разговора либо прятали глаза, либо всем своим видом выражали искреннее сожаление и сочувствие. Но все-все были единодушны и поддерживали отца. «И Берта, вы точно в своем уме? Слишком плохо знаете принцессу». Не отпуская шею дракона, я гордо выпрямилась и крикнула, срывая голос. «Я его люблю. Пойду за ним куда угодно и никогда не оставлю. Я сделала свой выбор». В следующее мгновение земля задрожала, и я не свалилась с Берта только потому, что буквально упала ему на шею, а он резко поднял крылья. Многие из магов оказались на земле, а драконы все как один повернули голову в сторону Империи. И я поняла причину. Из драконьих гор устремился в небо огромный столб света, безумно яркого, переливающегося всеми цветами радуги и ослепляющего до рези в глазах. Я смахнула слезы с ресниц, не в силах оторваться от завораживающего зрелища. Торинар взмахнул крыльями и почему-то уставился на меня. «Источник откликнулся. Именно это предсказывали. Маг пожертвовал всем ради дракона». «О чем это он?» Но спросить не успела. Неожиданно случилось такое, что заставило всех буквально оцепенеть. Ландшафт заброшенных земель менялся прямо на глазах. Землю покрыл ровный слой сочной травы, выросшей под ногами за считанные секунды. Невдалеке глина ушла вниз, и образовавшееся углубление тут же заполнилось водой. Я с изумлением наблюдала, как вдоль кромки берега вырастает камыш, а из полупрозрачной воды идеально круглого озера выпрыгивают рыбки. С драконьих гор бурлящим потоком низвергался водопад, превращаясь у подножия в широкую реку. Из когда-то ссохшейся почвы устремились в небо невиданные деревья с распустившимися листьями и яркими цветами. И вскоре рядом с нами зашумел лес. Послышалось довольное ржание полунайтов, и именно оно вернуло дар речи всем присутствующим. «Заброшенные земли снова стали драконьими!» «Что он сказал?» Торинар был потрясен, как и остальные крылатые. Впрочем, маги поразились не меньше и вряд ли до конца осознавали то, что произошло. Несколько минут, и безжизненная земля превратилась в одно из красивейших мест, которые я видела. Невероятно! «Спасибо, принцесса!» — склонил голову Торинар, и весь клан последовал его примеру. Родные и близкие смотрели на меня с восхищением, а я не могла произнести ни слова. «Это точно сделала я? Не может быть!» но осознать случившееся и хоть капельку насладиться триумфом мне не дали. «Альяна, пожалуйста, слезь с меня!» — попросил Берт срывающимся голосом. «Ты опять за свое?» — возмутилась я. «Я уже все сказала! Не надейся, не слезу!» «Милая, я услышал. Просто совсем не хочу, чтобы ты пострадала. Ты собираешься сбросить меня на землю?» «Вот глупая», — улыбнулся Берт. «Ладно, не хочешь, тогда расправляй крылья, принцесса». Меня ослепила яркая вспышка, и я, лишившись под собой опоры, зажмурилась и с громким криком полетела вниз. Несмотря на предупреждение дракона, о магии я вспомнила не сразу, но все-таки вспомнила, остановив падение. Впрочем, это мне не пригодилось. Берт тут же поймал меня. «Упрямая», — шепнул он мне на ухо. «И невероятная. Вот теперь я тебя точно никуда не отпущу. Хотя и раньше не смог бы. Сожрал бы всякого, кто посмел к тебе прикоснуться». Я слушала Берта, но не слышала ни единого произнесенного им слова. Как будто кто-то забрал половину моих чувств, а заодно прихватил и разум. На меня снизошло единственное нереальное, поистине сумасшедшее понимание. «Берт? Поймал? Меня? На руки?» Не веря даже своему телу, я распахнула ресницы. На меня смотрели счастливые глаза цвета меда. Человеческие. Берт широко улыбнулся, и его губы тут же накрыли мои. Я, не задумываясь, ответила на самый нежный поцелуй, обхватив любимого за шею. «Богиня! Он вернулся!» «Однако твоя прямая передача силы все-таки отсрочила инициацию», — задумчиво произнес лорд Ферд, и мы с Бертом нехотя оторвались друг от друга. При этом любимый не думал отпускать меня на землю, а я — разжимать кольцо рук. «Не только. Еще твоя приобретенная магия», — улыбнулась Эринель. «Уверен, это было решение Источника», — твердо заметил глава клана и нахмурился. «Еще бы! Человеческая ипостась племянника не входила в его планы». К нам приблизились таринцы. Правда, никто из них даже не пытался подойти ближе и нарушить наше воссоединение. Но все они смотрели на Берта как на невероятное чудо. А мне было все равно, кого благодарить. Главное, мой дракон стал человеком. Вперед вышел профессор Бруни. «Думаю, каждый из вас прав. Все, что произошло за последний час, сыграло свою роль», — заявил он. Я нежилась на руках любимого, совершенно не собираясь с них слезать. Как же я по ним соскучилась. В глазах Берта зеркально отражались мои собственные чувства, и никакие объяснения слушать не хотелось. Но ректор решил внести полную ясность. «Торинар наиболее близок к истине. Это было решение Источника. Вы же помните, почему он воздвиг магическую стену на границе Империи? Во время войны, развязанной Кристианом, маги начали убивать драконов в заброшенных землях». Голос Бруни дрогнул, но прерывать профессора никто не спешил. Судя по всему, именно Источник сделал их такими, с избытком магической силы, но в то же время агрессивными для любого мага. И наверняка выставил условия. Когда маг пожертвует всем ради дракона, заброшенные земли снова оживут. Глава клана кивнул. «Нам это пророчили, но я никогда не верил». «Кто?» — не удержалась Лекса от вопроса. «Кто пророчил?» «Твоя мать, Алексия. Сразу после возвращения от Источника. Мы поклялись друг другу, что никто об этом не узнает, пока ее предсказание не исполнится». Да и был ли смысл придавать его широкой огласке? Источник никогда бы не принял неискренние чувства. «Так вот, в чем дело. Мама пыталась обойти клятву, отговаривая меня от брака с принцем. Но все равно до конца не была уверена, что я пойду на все. И подталкивать не хотела. Это решение должна была принять я сама». Бруни меж тем продолжил. «Помните, 9 лет назад Источник остановил инициацию Берта? Тогда Даррен поделился с ним своей родовой магией. Источник оценил его поступок, но этого было недостаточно. А сегодня Альяна выполнила все условия. Поздравляю, Ваше Высочество!» Неожиданно маги подняли ладони вверх и захлопали, а драконы взмахнули крыльями. «Ой, даже неудобно как-то», — спрятала лицо на груди Берта. «Ведь я не сделала ничего, чего не желало бы мое сердце». «Это тема для моей новой диссертации», — мечтательно произнес Бруни. «Я не смогла сдержать улыбку. Кто про что, а ректор о своей страсти». Неожиданно Берт, легко коснувшись губами моего виска, опустил меня на землю и отошел в сторону. Я возмущенно пискнула, а он подмигнул мне. «Что такое?» «Мало одной, профессор», — усмехнулся он, и его осветила яркая вспышка. Перед нами, опираясь на лапы и расправив огромные перепончатые крылья, возвышался зеленый дракон. Сглотнув, я села на землю, потому что ноги перестали меня держать. На глаза снова навернулись слезы. Торинар, кажется, потерял дар речи, но паника не успела полностью завладеть мною. Новая вспышка, и Берт вернулся в человеческий облик. «Как? Невероятно!» «Этого не может быть!» — воскликнул Бруни. «Это же... новая раса! Две ипостаси после инициации... немыслимо!» А у меня снова защипало глаза. «Ты меня напугал!» Берт тут же подхватил меня на руки и зарылся лицом в мои волосы. «Прости, но ты должна знать, за кого выходишь замуж». «За наследника драконьей империи», — твердо произнес Торинар. «У меня глаза на лоб полезли. Наследник в двух ипостасях с женой Наяной Метаморфом?» Но, судя по довольным взглядам драконов, они ничего не имели против. Удивительно. «Мир сошел с ума», — неожиданно подытожила Эмма. «Но я как никогда рада этому», —